Эпизод 5. Саймон Прайс ежедневно выходил из дверей Ярвиллской типографии ровно в 17:00. Отработал свое и баста. У него как-никак есть дом на горке, там чистота, свежий воздух, никакого тебе лязга и грохота. Даже минутная задержка после смены, хоть Саймон и дорос до заведующего производством, он по-прежнему мыслил понятиями своего ученичества. Означало бы, что тебя нигде не ждут, или, еще того хуже, что ты прогибаешься перед начальством. Впрочем, сегодня ему еще предстояло сделать небольшой крюк. На стоянке его поджидал вечно жующий жвачку водитель автопогрузчика, вызвавшийся поехать вместе с ним на машине, чтобы в потемках указать ему адресок в Филдсе. К слову, путь лежал мимо дома, где прошло детство Саймона. Он 100 лет там не бывал. Мать умерла, а отца он не видел с 14 лет и понятия не имел, где его носит. Саймон даже расстроился и пал духом, когда увидел, что в их старом доме одно окошко заколочено досками, а кругом трава по колено. Мать-то за домом, ой, как следила. Парнишка-водитель посоветовал ему припарковаться в конце Фоули-Роуд и направился к самой неприглядной хибаре. При свете ближайшего фонаря Саймону даже показалось, что под нижним окном громоздится куча мусора. Тут у него закрались сомнения, не прокололся ли он, приехав заворованным компьютером на своей машине. Нынче всюду понатыканы камеры слежения. У кого гопницкий вид, у кого на голове капюшон, тут же на заметку. Но ни одной камеры он вокруг не заметил. Похоже, никто его не видел. Если не считать какой-то бабенки, в открытую глазевшей на него из квадратного оконца казенного вида. Саймон бросил на нее недобрый взгляд, но она только затянулась сигаретой. Он в негодовании прикрыл лицо рукой и уставился в лобовое стекло. Его знакомец уже выходил из хибары, слегка пошатываясь под тяжестью запакованного компьютера. У него за спиной Саймон разглядел девчонку с мальцом, жавшимся к ее ногам. Она тут же отступила в темноту и утащила с собой мальчишку. Любитель жвачки был уже рядом. Движок завелся с полоборота. «Аккуратно». Саймон открыл заднюю дверь. «Ставь». Парнишка опустил коробку на еще теплое сиденье. Саймон хотел было ее вскрыть и удостовериться, что деньги не зря плачены, но еще сильнее задергался из-за своей неосмотрительности. Он довольствовался тем, что ткнул коробку кулаком. «Тяжелое, с места не сдвинешь. Задерживаться не было смысла». «Обратно ты сам, лады?» — окликнул он парнишку, готовясь сорваться с места. «Может, подбросить хотя бы до гостиницы Креннок?» «Извини, брат, мне в другую сторону», — сказал Саймон. «Бывай». Он нажал на газ. Глянув в зеркало заднего вида, он заметил, что парень кипит от ярости. С его губ определенно слетела фак. Но Саймону было плевать. Он спешил убраться подальше, чтобы его номера не попали на зернистую черно-белую пленку, какую что ни день крутили в новостях. Через 10 минут машина въехала на окружную, но Саймон, даже оставив позади Ярвилл, свернув с автострады и преодолев подъем в направлении разрушенного аббатства, не мог успокоиться. Вопреки обыкновению, его не радовали ни вечерняя панорама, ни вид собственного дома, лоскутком белеющего на противоположном склоне за лощиной, в которой лежал Пэкфорд. Вернувшись с работы, Рут за 10 минут приготовила поесть и уже накрывала на стол, когда Саймон втащил в дом компьютер. В Хиллтоп-хаусе спать ложились рано, как того требовал глава семьи. Восторженные ахи и охи Рут сильно раздосадовали Саймона. Где ей понять, что он претерпел? Где ей понять, что дешево просто так не бывает? Рут чувствовала, что муж на взводе, а значит, того и гляди взорвется. Предотвратить скандал можно было только одним известным ей способом. Оживленно щебетать о работе и надеяться, что попавшая в желудок домашняя еда смягчит его нрав, а новых поводов для злости не добавится. Ровно 18 часов после того, как Саймон открыл коробку и не нашел внутри никакой технической документации, семья села за стол. Эндрю понимал, что мать психует. Она несла какую-то бессвязную чушь со знакомыми притворно-веселыми нотками в голосе. Годы ничему ее не научили. Я все еще верила, что отец не станет разрушать доброжелательную атмосферу. Эндрю ел мясную запеканку. Рут готовила ее сама и держала в морозильнике, чтобы в будние дни побыстрее подать на стол. И старался не встречаться глазами с отцом. У него были более увлекательные предметы для размышлений. Перед лабораторкой по биологии он столкнулся в коридоре с Гаей, и та сказала ему привет. Сказала на автомате, походя, и во время урока не удостоила его взглядом. Эндрю не отказался бы получше узнать, что представляют собой девчонки. Он с ними никогда не общался и не понимал, как у них работают мозги. Зияющий пробел в знаниях не играл никакой роли, пока в школьный автобус впервые не вошла Гайя. У Эндрю проснулся острый, как игла, человеческий интерес, не имевший ничего общего с размытым и безадресным влечением, которое зрело в нем уже не один год. Он видел, как у одноклассниц набухают груди, и как под белыми форменными блузками появляются лямки от бюстгальтеров. С брезгливым любопытством задумался он и о природе месячных. К пупсу изредка приезжали погостить двоюродные сестры. Однажды, зайдя в туалет, когда оттуда вышла самая симпатичная из этих девочек, Эндрю заметил на полу возле мусорного контейнера прозрачную обертку от гигиенической прокладки. Это осязаемое физическое доказательство месячных у находящейся рядом девочки было для 13-летнего Эндрю сродни зрелищу редкой кометы. У него хватило ума не рассказывать об этом волнующем открытии пупсу. Одними ногтями он поднял с пола обертку, тут же выбросил ее в контейнер и с небывалым усердием вымыл руки. Немало времени Эндрю проводил на страничке Гая в Фейсбуке. Перед этой страничкой он благоговел еще сильнее, чем перед самой Гаей. Он мог часами разглядывать фотографии столичных знакомых. Она явилась из другого мира. В друзьях у нее были азиаты, чернокожие, а фамилии язык сломаешь. Ему в память врезалась ее фотография в купальнике и еще одна, где она льнула к смазливому парню кофейного цвета. У того на чистейшем лице пробивалась реальная щетина. На основании прочитанного Эндрю сделал вывод, что этому типу 18 лет и зовут его Марко де Лука. Сосредоточенно, как дешифровщик, Эндрю изучил их переписку вдоль и поперек, но не нашел явных указаний на серьезные отношения. Сидеть в Фейсбуке было стрёмно, потому что Саймон, который имел самые смутные представления об интернете и нутром, восставал против той единственной сферы жизни, где его сыновья чувствовали себя свободнее и увереннее, чем он, взял привычку врываться к ним в комнаты, чтобы проверить, чем они занимаются. По заверениям Саймона, он следил, чтобы сыновья не вводили его в расход. Но Эндрю понимал, что отец просто хочет показать свою власть, а потому все время держал курсор на крестике, чтобы в любую секунду закрыть страничку Гаи. Рут перескакивала с одной темы на другую в тщетной попытке разговорить Саймона, вывести его из мрачности. «Ой!» — воскликнула она. «Чуть не забыла, Саймон. Я же сегодня разговаривала с Ширли. Как раз о том, как ты собираешься баллотироваться в совет». От этих слов Эндрю вздрогнул, как от удара. «Ты собираешься баллотироваться?» — вырвалось у него. Саймон медленно поднял брови. На щеке дернулся мускул. «А ты против?» — угрожающе спросил он. «Нет», — солгал Эндрю. «Обалдел, что ли? Ты лезешь на выборы? Охренеть!» «Сдается мне, ты против», — Саймон сверлил его глазами. «Нет», — повторил Эндрю, опуская взгляд в тарелку. «Почему это я не могу баллотироваться?» — продолжал Саймон, не собираясь отступать. Он хотел дать выход накопившемуся бешенству. «Конечно, можешь. Просто я удивился, вот и все». «Удивился, что тебя не спросили?» «Нет». «Ну, спасибочки», — процедил Саймон, выпитив нижнюю челюсть, что всегда предвещало взрыв. «Ты, кстати, работу нашел, дерьмо ленивое?» «Нет еще». Саймон испепелял взглядом Эндрю, держа перед собой вилку с остывшим куском запеканки. Эндрю занялся едой, твердо решив не поддаваться на провокацию. На кухню словно давила неимоверная тяжесть. Пол звякнул ножом о тарелку. «А Ширли говорит, Саймон», — опять завела Рут тонким голоском, решив до последнего делать вид, будто все в порядке, «что информация будет размещена на сайте совета. Как зарегистрироваться кандидатом?» Саймон не отвечал. Потерпев крах с последней попыткой, Рут тоже умолкла. Она боялась спросить, чем раздосадован муж. Ее снедало беспокойство. Она всегда была паникершей и ничего не могла с собой поделать. Когда она молила Саймона развеять ее тревогу, он злился еще сильнее. «Нет, лучше уж переключиться на другое». «Сай?» «Что?» «Все в порядке, да? А с компьютером?» Актриса из нее была никакая. Ей хотелось, чтобы это прозвучало легко и спокойно, а вышло нервно, на высокой ноте. У них в доме не в первый раз появлялось краденое. Вдобавок Саймон поставил у электросчетчика жучок и брал левые заказы на те же типографские работы за наличку. От этого у нее крутило живот, она даже просыпалась по ночам. Но Саймон презирал робость. Кстати, в молодости он, почти со всеми, дерзкий, неукротимый, высокомерный, грубый, агрессивный, подкупил ее тем, что ухаживать стал именно за ней. Вечно всем недовольный, он выбрал ее как единственно достойную. «Ты о чем?» — спокойно уточнил Саймон. Теперь его внимание переключилось с Эндрю на Рут. о чем свидетельствовал все тот же немигающий змеиный взгляд. «Ну, у нас не будет неприятностей, правда ведь?» Саймон готов был ее убить. Она почуяла его страхи и добавила их к своей вечной боязливости. «Не хотел говорить. Ну да ладно», — с растяжкой произнес он, сочиняя свою небылицу. «Похоже, влипли мы». Эндрю и Пол перестали жевать и уставились на отца. «Охранника пришлось вырубить, надеюсь, не очухается». Рут задохнулась. Ее не мог обмануть спокойный ровный тон, каким Саймон говорил о преступлении. Вот, значит, почему он вернулся домой в таком настроении. Теперь все стало ясно. «Так что не вздумайте проболтаться», — добавил Саймон и обвел всех свирепым взглядом, чтобы неповадно было противиться силе его личности. «Нет, ни в коем случае», — заверила его Рут. Быстрое воображение уже нарисовало ей, как дом наводняют полицейские, как они разглядывают компьютер, как уводят с собой Саймона, предъявляют ему ложное обвинение в грабеже с отягчающими обстоятельствами и бросают за решетку. «Слышали, что папа сказал?» Полушепотом обратилась она к сыновьям. «Никому ни слова про новый компьютер». «Все устаканится», — сказал Саймон. «Глядишь, и обойдется, если никто не будет языком трепать». Он вернулся к запеканке. Рут переводила взгляд с мужа на сыновей и обратно. Пол, испуганный и притихший, размазывал еду по тарелке. Но Эндрю не поверил ни единому слову. «Бери больше, ублюдок, тебе лишь бы ее застращать». После ужина Саймон сказал: «Давайте хотя бы проверим, как этот чертов агрегат фурычит. Ты...» — он ткнул пальцем в Пола. «Пойди вынь его из коробки и аккуратно-аккуратно опусти на подставку. А ты...» — он указал на Эндрю. «Ты ведь у нас спец по компьютерам, так? Покажешь мне, что к чему?» Саймон прошел в гостиную впереди всех. Эндрю знал, что это провокация. Пол, маленький и нервный, мог запросто уронить компьютер, а он, Эндрю, непременно должен был где-то лохануться. За их спинами Рут гремела посудой. По крайней мере, она осталась за линией огня. Эндрю бросился помогать брату, когда тот взялся за тяжелый системный блок. «Он не слюнтяй какой-нибудь, сам справится», — рявкнул Саймон. Каким-то чудом Пол трясущимися ручонками опустил компьютер на подставку и обессиленный застыл на месте, преградив Саймону подход к машине. «Прочь с дороги, щенок паршивый», — взъелся Саймон. Пол юркнул за диван. Саймон взялся за первый попавшийся кабель и обратился к Эндрю. «Эд, куда вставлять?» «В жупсе вставь, ублюдок». «Можно я?» «Тебя спрашивают, куда эту хрень вставлять?» — взревел Саймон. «Ты же у нас продвинутый, показывай, куда вставлять». Нагнувшись, Эндрю осмотрел заднюю панель. Сперва он ошибся, но со второй попытки случайно ткнул в нужный разъем. Когда дело уже близилось к концу, в гостиную пришла Рут. Эндрю сразу понял, она не хочет, чтобы этот агрегат заработал. Она хочет, чтобы Саймон отвез его на свалку и махнул рукой на выброшенные деньги. Саймон уселся перед монитором. Повозив беспроводной мышью, он сообразил, что в ней нет батареек. Пол тут же был отправлен в кухню на поиски. Когда он, выполнив поручение, вернулся, отец выхватил батарейки у него из ладони, как будто Пол грозился утащить их обратно. Оттопырив языком нижнюю губу, что делало его похожим на первобытного человека, Саймон с преувеличенной дотошностью начал возиться с батарейками. Таким зверским, свирепым выражением лица он всегда показывал, что его терпение на исходе, и вскоре он перестанет отвечать за свои поступки. Эндрю представил, как сейчас зашагает прочь из комнаты и лишит отца аудитории, которая всегда ему требовалась, чтобы себя накачивать. В своем воображении Эндрю уже развернулся и почти ощутил, как ему запустили мышью в затылок. «Ко мне, чтоб тебя!» Саймон зашел со своим коронным рыком под стать звериному оскалу. «Ррррр, зараза! А ну ты попробуй! Ты! У тебя пальцы, как у девчонки-мокрощелки!» Саймон сунул в грудь полуразобранную мышь и батарейки. Мальчонка трясущимися руками вставил металлические цилиндры в пазы, защелкнул крышку и протянул мышь отцу. «Вот спасибо, сопля Полина!» Саймон еще раз оттопырил языком губу и стал похожим на неандертальца. Он, как всегда, изображал, будто неодушевленные предметы сговорились ему досадить. Мышь снова опустилась на коврик. Хоть бы заработала. Возникшая на экране белая стрелка курсора весело запрыгала, послушная возле Саймона. Тиски страха ослабли. Трое наблюдателей облегченно вздохнули. Эндрю представилась группа японцев, мужчин и женщин в белых халатах, У них, собравших чудо-машину, были тонкие и ловкие пальцы, как у Пола. Эти люди приветливо и учтиво кланялись ему с экрана. Эндрю безмолвно благословил японцев вместе со своей родней за то, что эта отдельно взятая машина заработала. Рут, Эндрю и Пол неотрывно следили за действиями Саймона. Тот уводил на экран всевозможные каталоги, с трудом их закрывал, кликал на иконки, назначение которых ему было неведомо, путался во всплывающих окнах, но все же спустился с вершин опасной ярости. Методом тыка он вернулся в исходное меню и сказал, глядя на Рут: «Похоже, нормально фурочит, да?» «Бесподобно», — поспешила заверить она и выдавила улыбку, как будто и не было прошедших 30 минут, как будто компьютер приобрели в Диксоне и подсоединили с большой легкостью, а не под угрозой расправы. «А скорость какая, Саймон, это намного быстрее старого». «Да он и в сеть еще не вышел, глупая эта женщина». «Ага, мне тоже так показалось», — он пригвоздил взглядом сыновей. «Вещь новая, дорогая, требует к себе уважения, понятно? Не вздумайте кому-нибудь сболтнуть», — повторил Саймон, и в комнату влетел холодный призрак новой злобы. «Ясно вам? Вы меня хорошо поняли?» Они снова закивали. На неподвижном лице Пола застыло страдание. Пока не видел отец, он тонким указательным пальцем чертил восьмерку на внешней стороне бедра. «Из-за навески задерните к чертовой матери, почему весь дом нараспашку?» «Потому что мы все стояли, как истуканы, пока ты тут выдрючивался». Задернув занавески, Эндрю ушел к себе. Он бросился на кровать, но не смог вернуться к приятным размышлениям о Гае Боден. Кандидатура отца, выставленная для участия в выборах, маячила перед ним гигантским айсбергом, заслоняя собой тенью все остальные, в том числе и Гаю. Сколько себя помнил Эндрю, отец всегда был добровольным узником собственного презрения к окружающим. Свой дом он превратил в крепость, где его воля была законом, а его настроение делало погоду. До Эндрю с возрастом дошло, что почти полная изоляция – явление нетипичное, и он начал слегка этого стесняться. Родители его приятелей, не припоминая их семью, спрашивали, где он живет, невзначай интересовались, придут ли мама с папой на местный праздник или благотворительный вечер. Некоторые вспоминали Рут, с которой познакомились на детской площадке у начальной школы Святого Фомы, когда их сыновья были еще маленькими. Общительностью мать намного превосходила отца. Если бы не этот нелюдь, она была бы примерно такой, как мать Пупса. Встречалась бы с подругами за обедом и ужином, ездила по делам в город. В тех редчайших случаях, когда Саймон общался лицом к лицу с человеком, до которого решал снизойти, он строил из себя пуп земли, отчего Эндрю внутренне содрогался. Отец вечно перебивал, отпускал неуклюжие шутки и постоянно, даже не замечая, наступал на самое больное место, потому что совершенно не знал и не желал знать своих собеседников. В последнее время Эндрю даже сомневался, видит ли отец перед собой живых людей. Эндрю не мог понять, почему отцу вдруг приспичило выйти на широкую арену. Но катастрофа была неизбежна. Другие родители, насколько знал Эндрю, спонсировали велопробеги для сбора средств на рождественскую иллюминацию главной площади, руководили скаутскими отрядами девочек, учреждали книжные клубы. Саймон никогда не поддерживал общественные начинания и отмахивался от всех дел, не суливших ему прямой выгоды. Перед мысленным взором Эндрю сменяли жуткие видения. Вот Саймон выступает с речью, напичканной прозрачным враньем, которое только его жена заглатывала целиком. Вот Саймон строит неандертальскую рожу для устрашения оппонента. Вот Саймон выходит из себя и начинает выкрикивать в микрофон свои любимые словечки «зараза», «говнюк», «сопля», «дерьмо». Эндрю придвинул к себе ноутбук и тут же оттолкнул. Не прикоснулся к лежавшему на столе мобильнику. Мгновенное сообщение или смс-ка не смогли бы вместить его тревог и страхов. Он оказался перед ними бессилен, и даже пупс его не понял бы. А куда деваться?